Добрый вечер, слушаю вас, сауна мастер. Алло, здравствуйте. А я бы Здравствуйте. хотел заказать сауну. На когда вы вас интересует? Ну вот скоро. А я вот с девушкой говорил, можно мне с ней соединить? Я просто с ней уже обговорил там большинство. Нет, вы на сегодня или как? Ну да, но мне девушка нужна. Я вот с ней разговаривал там по телефону. Да ничего страшного, разговаривайте со мной. Нет, мне нужна девушка. Ну, вообще, я администратор, я слушаю вас. А, вы администратор, да? Я слушаю вас, да. Хорошо, тогда слушайте меня внимательно. А вот мне интересно, что такое программа «СПА-приключения»? Вы по купончику? Угу. Нет, я не по купону. А как, за наличный расчет? А? За наличный расчет? Я вас не слышу. Наличка у меня. Я вас понял. Наличный расчет. У вас два человека. Ага. На каком купонаторе у нас выделили? Нет, я не с купона, я как бы вас просто нашел. Я понимаю, именно на каждом купонаторе есть своя цена. Если это СПА купон, я не по купону. Библион, нет, Библион, нет. Я понимаю, но цена что не с купона, допустим. Так я не по купону вас нашел. У меня нет купона. Ну хорошо, хорошо. По какой цене вы хотите прийти к нам? Ну вот написано 7100. Я не знаю, СПА приключения написано. Где вы это увидели? На сайте на вашем. Вопросов нет. И на какое время вы хотели бы сегодня попасть? Нет, мне просто интересно, что это такое, вот СПА приключения. Я бы, ну, часов на 11, наверное. На сегодня? Угу. Так, извините, у нас уже как бы, у нас клиенты сейчас. А, ну на завтра тогда. Сейчас у нас клиенты, и сейчас выходят из основы клиенты. То есть у нас до 2 часов ноты заняты. Ну, а позже можно? Алло. Так, сейчас, минуточку. Сейчас 32.00, да? Так, сейчас я возьму ручку. Ты пошла? Сейчас, минутку. Угу. Алло. Да, алло. Как вас зовут? Иван. Иван, СПА приключения, если там вы условия прочитали, СПА приключения входит туда, там купончик у вас, допустим, продолжение купона есть 2,5-3 часа. Это то, что в условиях купона. А вы мне говорите, я за наличный расчет. Вопросов нет. Допустим, 3 часа СПА приключения, допустим, с акции Беглеона, купи купон, там, Группон, допустим, стоит 3 тысячи, понимаете, 3 часа. Угу. Вот, туда входит массаж, пилинг, допустим, занятие на тренажере будет стиль, вот. Дальше DVD, караоке, комната отдыха, это понятно, парилка, бассейн. Угу. Вот, вот это входит то, что в СПА-приключения. А вот что входит в хозяйка бани, вот? Хозяйка бани? Да. Хозяйку бани, еще раз, я не понял. Хозяйка бани, ну вот есть такие дополнительные услуги, хозяйка бани. Дополнительные услуги? Может, лучше с девушкой поговорю? молодой человек. Сейчас я вам дам трубку, будете разговаривать. Хорошо. Без купона, туда-сюда. Вот сейчас пришли. Минуту на 11 хочет прийти. Я вот он сразу разговаривал с девушкой. Чего? На сегодня? Я с девушкой разговаривал по программе. Нет. Что как туда, зовут? Что туда входит? У меня связь пропала, я с ней не договорил. Алло, а как вас зовут? Меня зовут Иван. У меня была плохая связь, я сказал, что я ей перезвоню. Алло. Алло, да, здравствуйте. Иван, здравствуйте. А вы на какое число записывались? Да я не записывался. Я вам набрал, у меня связь была плохая. Мне просто было интересно. Ну, я говорю, я вам набрал до этого, и у меня была связь плохая, я сказал, что я вам перезвоню. Ага. И мне просто интересно, что такое вот дополнительная услуга «Хозяйка бани». Не знаю, это вы на сайте смотрели? Да, на сайте. Хозяйка бани, это что за услуга? Я не знаю, но вот в кавычках написано «Хозяйка бани». Дополнительные услуги. Ну, может, что-то с проститутками связано, я не знаю. Ну, просто написано, мне вот интересно. А вы на какой день хотели? Ну, на завтра. Это вообще... Когда? Алло. Алло, алло, да. А это вообще ваш сайт, нет? Saunamaestro.ru. Да, наш. А вы знаете, что там написано или нет? Просто вот цены, и тут услуга «Хозяйка бани». Вот. Сейчас, секундочку. «Хозяйка бани». Алло. Рассказать твою проблему можно? Нет, я просто объясните мне, пожалуйста. Я же ничего. Алло. Ну, как можно поднять разговор, пожалуйста, у нас все пишет. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Алло. Да-да-да. Ошибка, наверное, какая-то. Это не наш сайт. Как не ваш? Ну, saunamaestro.ru. Прайс. Ну, цены. Знаете. Ну, там же ваш телефон на сайте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас интересует программа «Хозяйка бани»? Да, мне интересно, что это такое. Это консумация, то есть сами девушка будет вместе с вами. Но, как вы, то есть, понимаете, вы прочитали, что интимных услуг не предоставляет. Ну, девушка проститутка или нет, я просто не пойму. Нет, нет, нет. Девушка или ага. Не проститутка. А за доплату нет? А? А за доплату? Что за доплату? Ну, нет, мы не предоставляем. Ну, 5000 в час. Я понимаю, мы не предоставляем таких услуг. Хорошо, а вот кокаин предоставляете или нет? И что вообще за девушка будет? Молодой человек, у нас подождите. Сауна. Я понимаю, что наркопритон. Нет, я понимаю, при чем здесь наркопритон? Просто во всех саунах эта услуга есть. Нет, это во всех саунах. У нас таких услуг нет. А что за девушка будет? с вами я буду присутствовать. Я администратор сауны. Буду с вами присутствовать. Угу. То есть у вас там всего 3 работника, да? Да. Хорошо. Ну как же вот написано на сайте у вас? Ну так и написано, вы же читаете. И нет, я читать умею, вы вот говорите про кокаин, а здесь вот написано. Нет, это я понимаю. Вот, а про кокаин же мелким шрифтом написано у вас. Кокаин там не написан мелким шрифтом, не выдумывайте. Кокаин и в скобочках для компании 6 человек. Где вы такое вычитали? Ну прочитайте получше, мелким шрифтом в самом низу. В самом низу? Да-да-да. Программа «СПА приключений» нигде не вижу. А, вот. Кальян для компании 6 человек. Ну это да. Это, считаете, наркотик? А что, нет? Это не наркотик. Мы вам не гашиш туда будем. А почему? А можно я свой гашиш принесу или нельзя так? Нет, нельзя. А почему? А если за дополнительную плату? Ну, потому у нас кальян идет на основе, то есть на воде, на вине. Пожалуйста, у нас много ароматов. Угу. Так, хорошо. Более мы никаких услуг не со мной будете вы, нет, правильно? Нет никаких институток, нет, на них гашиша. Все, все, хорошо. А вот со мной будете вы, да, вот это хозяйка бани? Да, я хозяйка бани. Так, хорошо. Да-да-да, а какие там вот услуги вообще? Вот, или там ничего нету? Просто вы будете стоять? Аренда сауны у вас входит, то есть... Нет, именно в хозяйке бани. Именно в хозяйке бани. Банкетный зал. И на хозяйке бани буду вас сидеть, развлекать историями. А, только истории, да? А анекдоты, конечно, там можно? А, ну, возьмем с собой и будем то же самое анекдоты. Хорошо, ну... Так, ладно, а легкий стриптиз можно, нет? Естественно, это, естественно, за дополнительную. Я понимаю, ну что по прайсу, но это будет чуть дороже стоить. Но это же не интим. Ну я поняла, у нас не стрип-клуб, молодой человек. Я понимаю, но это же легкий стриптиз. Молодой человек, но так, то, что понятно. У нас есть, то и есть. Если вас устраивает, можете забронироваться. Секундочку. Ну, я в сауне буду без одежды, а вы в одежде будете сидеть? В купальнике. Ага, хорошо. То есть в купальнике, да? Да. А какая температура? Нормальная. То есть теплая, да, будет сауна? Да. Конечно. Хорошо. Но вас не будет смущать то, что я голый буду сидеть? Ну, вы же полотенчики, наверное, еще придачу. Или вы развалитесь на стул в обнаженном виде. Да, так и будет. Но вы знаете, я не предоставляю секс-услуг по телефону. Если вас устраивает, то вы можете забронироваться у нас и как бы получить свои услуги. То есть, что входит в бронь сауны. И если вас что-то интересует из допуска, да то нет, вы сможете... Да нет, я просто узнать хочу и все. Ну, я вам объяснила, вы мне уже начинаете, а могу ли я голый сидеть, а вы... Нет, я спросил, не будет вас смущать вас это, не будет или будет? Что? Смущать же вас это не будет, если я голый буду сидеть. Мне уже в этом мире ничего не смущает, поверьте. Хорошо. А вот мне еще такой вопрос, я вот разговаривал с 2 сотрудниками, вы туда специально отсталых набираете или нет? Что, не поняла? Говорю, я разговаривал с 2 сотрудниками. Вы специально отсталых набираете или нет? Просто... Что мы специально? Каких? Аутистов. Не поняла, вас плохо слышно. Вот так лучше слышно? Да. Говорю, вы специально аутистов набираете? Молодой человек, нет, мы не будем. Подождите. Кого мы набираем? Нет, секунду, что ну просто я... Секунду. Добрый вечер, вас слышит. Добрый вечер. Алло, да. Да, алло. Здравствуйте, а я с вами разговаривал, да, по-моему, уже? Ну, возможно, да. Ну, вот я по поводу этих интим-услуг в сауне. Что, не понял? По поводу секса в сауне с этой, с администраторшей. Молодой человек, вы извините, но у нас заведение интимных услуг не оказывает вообще в принципе. Подождите, это не бордель? Нет, вы ошиблись, да. Так она вроде не против была. Я с ней разговаривал только что. Не знаю, с кем мы разговаривали. Я еще раз вам повторяю. Ну, администратор у вас же девушка, правильно? Которая вот там хозяйка бани там. Вы меня услышали? В смысле? Я вас услышал. Просто связь оборвалась, я с ней разговаривал. Я совершенно четко объяснил. Наше заведение интимных услуг не оказывает. Ну, она-то оказывает. Она кто? Администраторша. Ну, поищите ее где-то. Я не знаю. Как поискать? Это? Так вы соедините меня с ней. Она трубку, ну, связь прервалась. Понимаете, если у нас кто-то оказывает интимные услуги, он будет немедленно уволен. Почему? Поэтому считайте, что он уже уволен, этот администратор, который вам что-то такое сказал. Ну вот там девушка такая была. Ну, все, она которая... Заканчивайте тему, закрывайте тему, больше не звоните по этому поводу, пожалуйста. Хотите попариться, мы с радостью. Окей? Так нет, я понимаю, но она мне предложила, и я вот хочу с ней попариться теперь. Хотите дальше. Подождите, но это как-то можно, нет, устроить? Нет, нельзя. Почему? А вы тоже администратор, да? Молодой человек, вы не кажется вам, что слишком настойчиво, нет? Ну, да, возможно. Вы, если хотите, подождите, можете подъехать, мы вам все популярно объясним здесь на месте. Ага, подождите, а вы тоже администратор, нет? Да, я администратор. Это вы, наверное, голос, что ли, меняли, да? Вы меня так разводили? Нет, никто ничего не менял. Я другой человек. А какой у вас точный адрес, чтобы я подъехал? То не написано нигде. А вы где нас нашли? На сайте. Там все написано. Нет. Да. Точно. Ружённый 6? Да, именно так. Угу, то есть, хорошо. А к вам подъехать можно в любое время, да? Да, мы 24 часа работаем, но я еще раз повторяю, что вы не заблуждайтесь на предмет того, что мы оказываем интимные услуги. Пожалуйста. Ага, понятно. Ну, хорошо, ну то есть администраторши нет уже, да? Она уже отказывается. Ну, я действительно не знаю, с кем из двух вы тут говорили, девушек. Такая, у нее голосок такой писклявый, такой. Ну, я еще раз подчеркиваю, что это нереально. Подождите, по-моему, у вас три сотрудника всего, да, у вас? Она представилась мне хозяйкой бани. Мы скоро с вами породнимся, вот станем, понимаете, вот зачем? Сватом, братом. Потому что, ну, вы столько вопросов задаете, что я просто уже вот офигел. Ну, да. Офигел, ну, вот, могу представить, да. Нет, просто она мне представилась хозяйкой бани. Вас как зовут? Иван. Иван, давайте так. Если вы хотите секса, да, я могу вам порекомендовать, где вы можете поискать. Где? Где? Значит, смотрите, открывайте сайт intimcity. Так. .nl. Saunamaestro.ru. Дальше. Ясно. Ладно, удачи вам. Нет, подождите, intimcity, то есть вы там заказывали, да, уже? Что? Вы на intimcity уже заказывали, да? Подскажите, какую лучше? А при чем здесь сауна маэстро? Так нет, вы мне какой-то сайт сказали, там какую лучше-то взять. Так я же вам уже сказал, intimcity.nl. Все, я понял. Там, ну, я захожу, а вы какую брали, чтобы это... Я просто я туда захожу, вот на девушку написано. Секунду. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я вас тоже очень прошу, подождите. Там, говорю, я захожу на intimcity, а нажимаю хозяйка бани, а там вы... Алло, здравствуйте. А мне вот на Ружейном переулке, доме 6, предлагали интим-услуги в сауне. Так. И когда это было? Ну, да вот, недавно, только что почти. Интересно, кто же там предлагает такие услуги? Не знаю, вот в сауне. В сауне, да? Кто нам информацию дает? Иван. Кто? Иван. Иван дает. А у Ивана есть контактный телефон? Ну, как бы я не хочу. Я хочу остаться инкогнито. Ну, потому инкогнито, что... да? Ну, да. Хорошо, тогда еще раз адрес. Ружейный переулок, дом 6. Возле сауны. Ну, в сауне. Переулок, дом 6, да? Угу. На первом этаже, в подвале? Ну, да, в сауне, в подвале. Давно подвал. Ну что ж, ваша информация будет зарегистрирована, проведена проверка. Хорошо. Но я сейчас прямо вот возле сауны стою, как бы. То есть... Ну, я вас понял. Ожидайте. Хорошо.